Глава 48. Затерянный мир, часть 2. Да, крабики, несмотря на малые размеры и кажущуюся ничтожность, оказались более серьезными противниками, чем те же снорлинги. Совсем мелких, 4 уровня и ниже, Олег убивал спокойно, а вот дальше приходилось повозиться. Основная проблема состояла в крепости их панциря. Меч рубил его, но постоянно застревал, чем сильно тормозил Олега. В конце концов, тот приноровился уже не выдергивать клинок из крабов, а размахивать им прямо с тварями, насаженными на наконечник. Как таким своеобразным шашлыком из морепродуктов. Вторая проблема была в том, что достававшие Олегу едва до щиколоток крабы требовали сильно наклоняться и целиться с ударами. Ну и, конечно, их раскаленные клешни. Раны от них болели сильнее, чем обычные порезы или укусы. И это мешало Олегу сконцентрироваться. За то время, что он добирался до леса, крабы нападали на него еще 4 раза, не считая самого первого. Он уже давно выполнил ежедневный квест, но пока не спешил забирать награду. Лучше сделать это потом, в спокойной обстановке. В бою он неизбежно получал какие-то травмы. Попробую следи за всеми шустрыми тварями сразу. Затем поглощал души убитых монстров и немного усмирял боль. Однако, видимо, этого было недостаточно. Урон, наносимый крабами, был больше, чем то, что они же могли исцелить. Очень хорошо доставалось только ногам. Выше крабы не могли достать просто физически. Однако, чего было ждать дальше? Что, если появится краб ростом с человека? Он же его просто пополам перекусит. И какой толщины у него будет броня? Олег рассматривал крабов просто как рядовых монстров. Однако в какой-то момент, когда он уже почти добрался до границы леса, на трупе краба что-то блеснуло. По счастью, это было последнее существо из группы, и, опустившись на одно колено, Олег пригляделся. «Это вообще предмет? Или неповрежденный кусок панциря аккуратной формы?» На правильном ромбе блестел огненный узор, такой же, как и на всех крабах, но теперь он был отделен от его носителя. Олег осторожно попробовал ткнуть в предмет пальцем. Горячий, но, кажется, не раскаленный. И как только он сделал это, вспыхнула новая табличка. «Малая печать огня позволяет добавить любому предмету слабые огненные свойства». Хм, любому – это действительно любому. Он может, например, прокачать таким образом свой меч? Пожалуй, не стоит сейчас экспериментировать. Какие бы существа помимо крабов ни жили в этом измерении, осколок которого попал во врата, к огню они точно устойчивы. Олег взял печать в руку и отправил ее в инвентарь. А затем в лес. Он очень надеялся, что дальше дела пойдут легче, хотя бы не намного. Лес, разумеется, тоже был совершенно неземным на вид. Стволы с редкой листвой и кучей колючек то ли выглядели угольно-черными в свете двух багровых солнц, то ли и правда были такими. Может, они обгорелые? Олег прикоснулся к одному такому стволу и поглядел на свою ладонь. Вроде не мажется. Итак, кто тут водится? Оно, кем бы оно ни оказалось, могло в любой момент выскочить на него. Так что Олег вновь взялся за меч и огляделся по сторонам. Затишье. Никакой тропинки вглубь леса не вело. Значит ли это, что тут никто не ходит? Олег шагнул было вперед, и тут же получил подтверждение этой мысли. На его счастье, Существа, что спикировали вниз с верхушек деревьев, вначале издали истошный крик. Он моментально вскинул голову и увидел трех птиц, летящих на него. Меч вперед, навстречу. Только когда клинок пропорол крыло одному из существ, Олег понял, что это не птицы, а скорее какие-то твари вроде птеродактилей. Раненая тварь с визгом рухнула на землю и засучила крыльями по сухой почве. Остальные две, дернувшиеся от удара в сторону, развернулись и вновь полетели на Олега. Что лучше, пуленепробиваемый враг или летающий враг? Олег, наверное, сейчас бы ответил, что лучше ни то, ни другое. Но выбора ему не предоставили. Вторую адскую птицу он встретил ударом меча, пробивая ей грудную клетку. Огненный ящер неба, 12-й уровень. 3 12-х уровня на него? Влад, кажется, что-то напутал. Во всяком случае, Олегу хотелось думать, что он не решил убить его после сегодняшнего неповиновения. Из раны ящера брызнул сноп искр. Кажется, эти тоже были раскаленными. Да все в этом идиотском мире было раскаленным. Умирающая тварь никак не желала соскальзывать с клинка. Заходясь в агонии, она внезапно распахнула пасть и выплюнула Олегу прямо в лицо струю огня. Ага, так понятнее, почему это 12-й уровень. Олег успел отвести меч с насаженным на него ящером в сторону, и струя прошла мимо. Но третья тварь уже летела на него. Черт! Меч с таким грузом был совершенно бесполезен. Отшвырнув его в сторону, Олег моментально выдернул из инвентаря ледяную бутылку с минералкой и одним движением, открутив пробку, от души плеснул на подлетающего птеродактиля. Тот истошно завопил, и, ничего не видя в моментально поднявшемся вокруг него облаке пара, отклонился от маршрута. Твердый клюв, наверняка разбивающий панцирь огненных крабов, как яичную скорлупу, пропахал землю. Ящеру явно было больно от непривычного ощущения. Пользуясь передышкой, Олег метнулся к отброшенному мечу. Тварь, насаженная на него, уже сдохла, и теперь можно было спокойно снять ее. Или нет? Самый первый из ящеров, тот, которому Олег разрезал крыло, по-прежнему был в строю. Он не мог взлететь. Раненая конечность рваной тряпкой волочилась по земле, но он весьма быстро бежал на Олега, щелкая своим клювом. «И тебе тоже минералки?» — огрызнулся Олег. — Получай, сволочь! Знал бы, прихватил бы с собой заранее полный холодильник льда. Минералки надолго не хватит. Пока второй ящер орал в клубах пара, Олег убрал ее в инвентарь. Пока не нагрелась и не потеряла всю свою полезность. И подобрал меч. Так убивать ящеров было куда легче. Они почти не сопротивлялись. А рубилась их шкура намного спокойней, чем твердые панцири. Первому однокрылому Олег просто снес голову с одного удара. Второй, уже немного отошедший от порции ледяной воды, пытался увернуться, но второй удар все же добил его. Готово. Олег тяжело дышал. Может, вернуться на пляж? Крабы, по крайней мере, не летали и не пытались дышать на него огнем. Да, они вцеплялись ему в ноги, но... Нет. Если убегать от врагов 12-го уровня, то как продвинешься дальше? Несмотря на всю боль и усталость, Олег чувствовал некий азарт, который заставлял его продолжать делать все это. Кто он сейчас? Никто. Однорукий калека, имеющий не силу, а только лишь потенциал силы. А если он станет кем-то? Вот то-то же. Нужно не скулить от обожженной ноги, а продолжать драться. Во всяком случае, его раны не накапливались. А если и накапливались, то медленнее, чем у других искателей, не способных на самоисцеление. Поглощенные души птеродактилей уменьшили боль, и Олег двинулся дальше. На этот раз он не забывал смотреть и наверх. Эти твари не появились из ниоткуда. Они слетели с верхушек деревьев. Значит, и новые тоже будут находиться там. Прохождение этих врат затянулось часа на три. Кроме воздушных динозавров, здесь еще были и обычные, наземные. В каких-то местах водились гигантские, вдвое больше тех же крабов, насекомые, умирающие с одного-двух ударов, но очень верткие, и притом больно жалящие. Да и вообще, местная фауна отличалась разнообразием. Я раньше думал, что во вратах обычно обитает один или два вида монстров, а не целый зоопарк. Осматривая не до конца залеченную рану на руке, поделился с Владом Олег. «Во вратах может быть что угодно и кто угодно. Врата ведут в иные реальности, а мультивселенная бесконечна». «Бесконечно?» Олег огляделся по сторонам. «Тогда странно, что никто не видел совсем уж диких монстров. Все они похожи на гуманоидов или животных». «Если тебе что-то это скажет, то чем ближе расположен к вам план реальности по десятимерной оси, тем больше шанс открытия врат в него». «Ты прав», — буркнул Олег. «Мне это ничего не скажет. Но я рад, что мне не придется отбивать атаку ходячих табуреток или летающих сгустков глаз и зубов». «Маленький шанс – не то же самое, что отсутствие шансов. Не торопи события». Олег не ответил, потому что именно в этот момент заметил очередную тройку динозавров. Жаркий затерянный мир был агрессивен, как и всегда. Динозавры тоже заметили его и устремились вперед. У этих были короткие ноги, массивное тело и длинная шея и хвост. «Разве они не травоядные?» — пронеслось в голове у Олега. «Впрочем, какая разница? А почему бы травоядным тварям не желать убить его?» «Одно хорошо. Среди всех, кто ему пока попадался, до сих пор не встречалось по-настоящему гигантских тварей. Таких, которые превышали бы человека в 5, 10 или 100 раз. Наверное, их и не должно было быть во вратах Иранга. Тем не менее, Олег уже по опыту знал, что эти твари крайне твердошкурые, даже по сравнению с крабами. И справиться с ними будет нелегко. Он выставил свой меч острием вперед. И вдруг монстры, несущиеся на него со скоростью локомотива, будто врезались в невидимую стену. Тряся головой от боли, один из динозавров отступил, остальные двое таранили барьер. А Олег ничего не понимал. «Что сейчас произошло?» «Это я остановил их», — раздался голос Влада. «Только что кто-то вошел в эти врата». «Что?» «Я знаю не больше твоего, но это так. Высокоуровневые охотники. Когда они приблизятся, я смогу сказать точнее». «Когда они приблизятся, будет поздно», — заявил Олег. «Сколько их там?» «10 не наберется. 3. «Черт! Отвод глаз совершенно бесполезен». «Тебе нужно выбираться отсюда», — сообщил Влад. «Знаю. Ты можешь создать второй выход, как тогда?» «Не могу. Тогда все происходило в мной же созданных вратах, а эти я не создавал». «Гадство!» Олег понял, что придется попотеть.